многие радиослушатели уже не помнят, что именно так звучали раньше позывные «Радио Иваново». Радиостанция, которая начала работать одной из первых после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, в молодой стране победившего пролетариата. 12 октября 1924 года начались ежедневные передачи Московской радиостанции имени Попова, это Сокольническая радиостанция. 23 ноября того же года открылись регулярные радиопрограммы станции имени Коминтерна. А уже 11 июня 1925 года в Иваново-Вознесенске впервые вышел в эфир губернский профсоюзный совет. Располагалась эта радиостанция в здании бывшей гостиницы Федора Ивановича Шарыгина «Национальная», которая с 1918 года называлась «Дворцом труда», а в дальнейшем «Дом профсоюзов» на площади Ленина. Там был установлен передатчик «Малый Коминтерн» мощностью 1,2 киловатта. Каким был 25-й год в истории нашей губернии, рассказал историк и краевед, директор Ивановского областного архива Александр Семененко. 25-й год ознаменовался тем, что праздновалось не очень так широко, но тем не менее оно отмечалось. Это 20-летие Первого Совета. Поменялась власть в губернии. Первым секретарем Иваново-Вознесенского губкома ВКПБ, это тогда был такой главный пост в нашей области, в нашем регионе, стал Николай Колотилов, бывший профессиональный революционер, большевик. Именно с этого времени ведется отсчет коренным преобразованием на территории нашего региона. Ну вот достаточно назвать, что в 25-м году открылось не только радиовещание в регионе, а в этот год открылось первая в СССР фабрика кухни на улице Крутицкой 29 марта. Это историческое событие, та система питания, которая до сих пор у нас укоренилась, вот она пошла с Иваново-Вознесенска. Это очень важное событие. Открылась центральная молочная кухня на улице Советской. Бывший Горелинский парк был переименован в парк имени Степанова. Пущен был водопровод в Иваново-Вознесенске 8 ноября. Открылся сад театр текстильщиков, открылся памятник обелиск революционеру Федору Афанасьеву. Как раз это было связано с 20-летием Первого Совета, то, о чем я говорил раньше. Началась издаваться газета «Юный текстильщик», то, что потом стало прообразом знаменитой газеты «Ленинец». Ну и вот у нас в Иваново-Вознесенске под занавес года состоялось оргсобрание по созданию Иваново-Вознесенской ассоциации пролетарских писателей. Писатели Иваново-Вознесенска были очень сильны, о них знал и Ленин, и Максим Горький. Ну и масса других таких интересных событий, которые говорили о том, что начались серьезные преобразования. Страна, губерния, Иваново-Вознесенск стали на пороге индустриализации, на пороге больших реформ, связанных в области образования, здравоохранения. Ну и если говорить про радио, то, конечно, очень было важно, чтобы население, которое жило в разных деревнях, хуторах, там, в селах, еще колхозов только не было, они только-только прорезывались, надо было именно плести такой вот единой информационной паутиной, чтобы идеологическое, политическое, информационное содержание делало людей одним таким народом, который сопричастны тому, что происходит. Это информация, чтение газет и так далее. Ну и радио обладало такой мобильностью, емкостью, информационным насыщением. Стояли по городу Иваново-Вознесенску специальные такие громкоговорители. Потом уже чуть попозже стало возможным покупать радиоприемники себе домой. Это было достаточно дорогое удовольствие, надо было платить абонентскую плату. Так вот, радио сопрягалось с жизнью населения с утра до вечера и просвещала в один ритм. Ну и страна, еще раз повторю, стояла на пороге больших перемен, коллективизация, индустриализация. И очень важно было, чтобы люди понимали, и куда они идут, что их ждет впереди. Поэтому информация играла большую роль. И радио, конечно, в данном случае стояло так, впереди вот тех целей, которые обозначались перед советскими людьми того времени. Сначала громкоговорители для прослушивания устанавливались на фабриках и заводах в домах отдыха. Спустя всего год, в 26-м, бытовые устройства начали появляться в домах жителей Иваново-Вознесенска. За этим вели строгий учет. В 29-м году создается областной радиоцентр. В эфир уже выходили две программы – местная и московская. Днем велось вещание для города и районов области, а ночью проводились областные всесоюзные переклички. Радиостанция была настолько мощной, что ее сигналы принимали от Североморска Мурманской области до территории нынешнего Израиля. В апреле 1931 года из рупоров радиоточек Иваново-Вознесенска стала звучать газета «Рабочий край». Радиогазета – это не только газета без бумаги и расстояния. Это вообще газета новых форм. Рожденная от брака эфира с эстрадой, она от отца приобрела молниеносную быстроту пробега, а от матери – театральность, диалог. Писал в то время журнал «Радиослушатель». Начались регулярные передачи лекций и радиоконцертов. Были и развлекательные программы. Звучали оперная и духовная музыка, русские народные песни, частушки. Радио прочно вошло в быт горожан. Мы прошли первую ступень в радиовещании. Радио перестает быть новинкой. Требования, предъявляемые теперь к программам передач, значительно осложнились. Говорил на диспуте в Москве председатель общества «Друзей радио», заместитель наркомата почт и телеграфов Артемий Любович. Радио уже тогда любили слушать в кругу семьи. Радиоприемник регистрировался в почтовом отделении. Если человек переезжал с места на место, он в течение 3 дней должен был зарегистрироваться, а если из города в город, то в течение 7 дней. Если не успевал зарегистрироваться, то полагался штраф. Была абонентская плата за радио. Она постоянно увеличивалась понемногу, но была вполне приемлемой. За просрочку платы предусматривался штраф. Во время Великой Отечественной войны радио Иваново активно работало, будучи основным источником информации для жителей области. Об этом времени рассказал историк, доктор исторических наук, профессор Владимир Околотин. Война предъявила народному хозяйству и воспитанию патриотизма среди населения мощные требования. И проводником этой информации, пропагандистской информации, выступали прежде всего средства массовой информации и радио. Если средства массовой информации, газеты, многотиражки, областные, центральные, районные газеты, они могли до отдаленных точек доходить с опозданием на несколько дней, то радиовещание было одной из оперативных форм доведения такой информации. Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что о начале войны прежде всего все население страны и области узнала из сообщения Вячеслава Михайловича Молотова, это в 12 часов 22 июня. В радиовещании были ключевые точки 22 июня, 3 июля 1941 года, когда уже по радио выступил на тот период времени председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин. По сути, он поставил перед жителями страны и области задачи по отпору мировому нападению врага, это мобилизация всех сил и созданию непосредственно подразделений народного ополчения, формирование боевого тыла и мобилизации всех сил и средств на отпор врагу. Вот для того, чтобы представлять о том, что какие возможности были у радиовещания, я напомню о том, что у нас на территории Ивановской области в марте 1940 года действовало 167 проволочных радиовещательных узлов, а у населения в местах коллективного слушания значилось более 100 тысяч штук репродукторов. Нужно отметить, что репродукторы – это приемники, которые могли передавать информацию, но уже к тому времени среди народных товаров были радиолы и вот такие ламповые приемники. Их было немного по области, всего 6 тысяч. Из них вот где-то 1500 таких приемников коллективного использования. И нужно сказать, что вот охват информацией, радиовещанием составлял порядка 300 тысяч человек. Ну, много ли это мало? Перед войной у нас на территории Ивановской области, крупной на тот период времени, проживало 2 миллиона 400 тысяч человек. То есть 300 тысяч человек – это восьмая часть, которая охватывала непосредственно радиовещание. Но, тем не менее, оперативно доводилась эта информация. И нужно сказать, что с первых дней советским правительством были предприняты усилия для того, чтобы снизить объем информации, направляемой враждебной стороной со стороны Германии и ее союзников для возбуждения паники среди населения. И по этой причине были изъяты ламповые радиоприемники, они хранились в узлах связи до окончания войны. А вот радиоприемники, которые работали только в одном направлении, вот предоставляли информацию, они максимально работали на территории нашей Ивановской области. И нужно сказать, что прежде всего вот таких ключевых выступлений по радио со стороны руководителя государства в 1941 году было немного. Я уже говорил о том, что это 22 июня, 3 июля. И самым, наверное, важным выступлением, которое, собственно, ожидали жители нашей страны, это состоялось 6 ноября 1941 года. Оно транслировало заседание Моссовета, и это было довольно заметным таким событием, ярким событием. Нужно сказать, что вот это сообщение первоначально не анонсировалось, то есть для многих, собственно, жителей области оно прозвучало довольно неожиданно. И нужно сказать, что в этот период времени, уже самый напряженный осенью 1941 года, вот это выступление было не столько неожиданным, оно было ободряющим. Это максимально вселило уверенность в том, что правительство находится в Москве, что оно организует труд и отпор врагу. И в наших районах и, значит, многотиражках сохранились отзывы об этом выступлении. Многие отмечают что оно было неожиданным, но вот таким ободряющим. И нужно сказать, что по продвижению вот этой информации, которая была доведена до радио, а, собственно, радиоточки находились, я уже говорил, что не везде, обком ВКПБ принял ряд действий по продвижению вот этой информации через... сельских информаторов, особенно в сельской местности. И вот признавая важность этой работы с населением через средства радиовещания, уже в 42-м году были предприняты меры максимально по развитию сети радиовещания, особенно в отдаленных районах нашей Ивановской области. Нужно сказать, что радио, оно максимально, вселяло уверенность в том, что все-таки победа будет непосредственно за советской страной. И даже голос, нашего земляка Левитана, он максимально воспринимался с этой уверенностью и вселял уверенность, наверное, в сознание наших жителей. Хотел бы сказать, что помимо таких знаковых событий, которые были для радиовещания, это выступление руководителей советского государства, это уже начиная с 42-го года максимально доводилась информация об итогах развития социалистического соревнования непосредственно среди промышленных предприятий. Это в сельской местности, это прежде всего осуществление сева, уборка урожая, выполнение условий социалистического соревнования, подведение итогов, название победителей и так далее. То есть шла вот такая бытовое информирование населения о трудовых и уже боевых достижениях. Конечно, самым сложным периодом был 41-42 год. Там уже в конце 42-го и в начале 43-го годов пошли уже такие победные сообщения. Жить стало уже немного легче. Хотя и трудности бытового характера, они продолжали оставаться. Но, тем не менее, уже чувствовались результаты этого труда. И нужно сказать, что помимо радиовещания, в средствах массовой информации максимально отражались эти трудовые будни, трудовые успехи, отражали события по награждению передовых предприятий, переходящими красными знаменами Государственного комитета обороны, ВЦСПС, Наркомата текстильной промышленности, Наркомата легкой промышленности, Наркоматов лесной промышленности. Шло такое доведение информации до жителей нашей области. Послевоенные годы развитие радиофикации Ивановской области продолжилось. Так, в 1958 году была построена Ивановская радиотелевизионная станция на улице Первой Напорной. В эфир выходили не только передачи Ивановского радио, но и первая всесоюзная программа и программа «Маяк». Лишь в начале 60-х годов обязательная регистрация радиоприемников и телевизоров была отменена. С 1976 года радиовещание велось не только в Иванове, но и с радиостанцией, которая была установлена в Родниках. В 1970 году для областного комитета по телевидению и радиовещанию в Иванове на улице Варенцовой, 24, построили специальное здание. Его стали называть «Дом радио». Передачи радиокомитета выходили в сетки вещания Всесоюзного радио 3 раза в будни, 2 раза в выходные. В 70-е и 80-е годы трансляционная сеть только в Иванове насчитывала свыше 210 тысяч радиоточек. В это время и пришла на работу известный диктор, в том числе и сегодняшнего «Радио России Иваново», заслуженный работник культуры России Татьяна Третьякова. Я поинтересовался у Татьяны Александровны, как состоялось ее первое знакомство с радио. Конечно, мое знакомство с радио началось вообще в раннем детстве, когда мы все слушали радиоспектакли, радиосказки. И тогда эта магия, волшебство, и чем зацепило, в общем-то, радио, что здесь не было готовых образов, да? А мы эти образы сами додумывали, придумывали себе. И, конечно, в этом огромная магия радио. А на радио Иваново, тогда это называлось радио Иваново именно, я пришла ученицей 7 класса. Радиокомитет, это тогда так называлось, размещался на главпочтамте на 3-м этаже. И я пришла к Вере Яковлевне Гардштейн записывать передачу. меня попросили там читать стихи, и, ну, какой-то был такой минимальный текст. И вот эта магия, которая с детства меня, в общем-то, преследовала, я увидела воочию. Все было не так, как у нас сейчас. Там были тяжелые двойные или тройные портьеры, которые отгораживали студию от аппаратной. Приглушенный свет в студии было. Ну, просто сказочная абсолютно атмосфера, в которую не влюбиться было нельзя. Люди? Что за люди работали там? Ну, с людьми мне, в общем-то, не очень удалось тогда познакомиться, потому что, ну, я была приглашенным человеком, девчонкой, семиклассницей. Ну, вот Вера Яковлевна Гардштейн, конечно, была очень специалистом высокого уровня, умеющим и разговорить, и вытащить, и настроить человека, чтобы он не смущался. Ну, понятно, что семиклассница, конечно, я смущалась. Я видела через стекло звукооператора. Конечно, я смущалась. Но вот это умение человека разговорить и создать такую атмосферу, чтобы человек не стеснялся, вот этим обладала Вера Яковлевна Гардштейн. Это было первое знакомство. Чем было радио, ну, я имею в виду, как организация, которая была средством массовой информации, естественно. Какой силой обладала эта организация, когда вы туда пришли работать? Надо сказать, что, конечно, силой эта организация обладала, потому что это была единственная радиостанция на тот момент. Это был 1972 год, когда я впервые пришла сюда работать. Это была единственная радиостанция, и понятно, что к ней было очень высокое внимание. Конечно, радио очень отличалось от других средств массовой информации, я имею в виду газетных, печатных изданий, потому что радио, ну, в силу специфики, технических возможностей, оно раньше давало какую-то информацию, что-то случилось в городе, и радио уже могло об этом рассказать, новость эту нашим радиослушателям донести. А газеты не потому, что они непрофессиональные, а потому что просто, ну, технически так складывается. А они выходили уже с этой информацией через 2-3 дня только. Технологически они просто опаздывали. Да. Что могло в то время радио и чего оно не могло? Ой, конечно, барьеров было очень много. Давай начнем с того, что могло. Конечно, к радио прислушивались, верили каждому сказанному слову. Но в то же время была очень жесткая цензура. У нас на радио сидел цензор, который приходил, вернее, каждый вечер, и он вычитывал каждую строчку, которую мы потом понесем в эфир. Не дай бог, что-то он усмотрит такое аполитичное или недопустимое. Все это было все перечеркнуто, и все надо было срочно менять, несмотря на то, что время до эфира оставалось, например, совсем мало. Вот в этом, наверное, были сложности и ограничения. А еще не было той свободы, которая сейчас. Я имею в виду свободы самовыражения. Тебе, наверное, вот сейчас легче работается в силу того, что ты сам придумал себе тему, сам пригласил гостей. Раньше такого не было. Мы все должны были согласовывать каждый шаг каждого гостя. Раньше и коллектив был гораздо больше радио. Да, коллектив был очень большой. Не просто был большой коллектив, а были разные редакции: промышленности, сельского хозяйства, музыкальная редакция, молодежная, детская, пропаганды. И в каждой редакции сидели профессионалы высочайшего уровня. Когда я сюда пришла работать, я смотрела на них, ну, просто как на небо жителей. Мы ловили каждое слово, мы смотрели им в рот в прямом смысле этого слова. Конечно, люди такого уровня сейчас, я не знаю, вряд ли где-то встречаются даже на столичных радиостанциях. С другой стороны, относительно того времени, нынешнее время, оно ставит другие задачи, оно подразумевает другие формы, оно подразумевает специалистов других областей. И радио, оно сейчас, конечно, отличается от того времени, когда вы пришли сюда работать. Конечно, и время диктует другие формы, но никто не отменял русский язык. Вот сейчас, на мой взгляд, отношение к профессии, к нашей, я имею в виду к профессии радиожурналиста, радиоведущего, на мой взгляд, деградировано. Потому что если нас учили, ну, строгости, русскому языку, правилам произношения, то теперь все гораздо проще. Как ты заметил, и на всех радиостанциях просто люди, приглашенные с улицы, садятся к микрофону, и они спокойно могут работать, ну, к сожалению, не всегда грамотно, что вот людей моего поколения, конечно, немного коробит. будет. Но, с другой стороны, может, действительно, это веление времени, чтобы формат был другой, такой более разговорный, что ли, не такой академичный, как у нас был, а более разговорный, более свободный. Может быть, эти формы когда-нибудь и станут нормой. Мне хотелось вернуться немножко в то время и спросить еще раз о том, вот насколько было велико влияние радио на умы и сердца радиослушателей. Во-первых, насколько их было больше, да, то есть я все равно понимаю так, что радио было единственным практически всеохватывающим средством массовой информации, которое было на тот момент, вот 70-е, 80-е годы, да, то есть сколько людей слушало примерно, ну, относительно количества жителей региона радио? Я, конечно, социологического какого-то исследования не проводила, но ты правильно сказал, что радио было всеобъемлющим, потому что на телевидении было не так много программ, смотреть-то особо нечего было, не так, как сейчас включилось с утра до вечера, можно что-нибудь смотреть на любом канале, да, переключая, щелкая эти каналы. А радио ждали, просто ждали, знали, когда выходят в эфир все наши передачи. И, естественно, кто-то слушал молодежную редакцию, кто-то слушал редакцию пропаганды. И я так думаю, вот на мой взгляд, 80% населения нашего края, нашей области радио слушало. Ведь нужно сказать о том, что местное телевидение, я имею в виду местная редакция телевидения, она появилась в 90-х годах. До этого местным подразделением вот, ну, такого большого информационного, можно сказать так, монстра радио, Было радио, потому что больше местных новостей оперативно было узнать неоткуда. Ни интернета не было и ни других радиостанций. Поэтому наверняка и радио и слушали, ему доверяли и ждали его передач. Но вот насколько можно было словом на радио кому-то помочь и насколько можно было кому-то навредить? Ну, во-первых, навредить это сразу просто исключалось. Меня воспитывали старшие мои коллеги именно на большом уважении к нашим радиослушателям. Это была вообще просто первая заповедь, наверное, нашей работы ведущих радиожурналистов – уважение к радиослушателям. Потому что, не уважая радиослушателей, мне кажется, а радиослушатель, ведь он очень тонко улавливает наше настроение, наши интонации. Поэтому вот именно уважительная интонация – и уважительное отношение, оно было во главе угла. А помощь, конечно, мы помощь оказывали. К нам шли огромные потоки писем. Ну, тогда не интернет же приходил, как сейчас мы в интернете, да? Ну, в лучшем случае там звонки. А письма приходили, огромные пачки писем приходили и с просьбами помочь в какой-то житейской ситуации, помочь с устройством ребенка в детский садик, помочь решить какие-то, может быть, даже и психологические проблемы и вопросы. И журналисты откликались, выезжали на место, разговаривали, чем могли, помогали, потому что в руководящих наших эшелонах власти радио-то и побаивались. Потому что боялись, когда на радио озвучат какую-то нерешаемую чиновниками проблему. Радио на самом деле было четвертой властью. Да, совершенно верно, было четвертой властью. Ну и сейчас радиослушатели звонят в редакцию, говорят о своих проблемах, но теперь путей решения этих проблем гораздо больше, и власть гораздо более открытая, средств массовой информации гораздо больше. Но все же хотелось бы вернуться к тем годам, 70-м, 80-м. Ой, ну, такие ты называешь эти даты, прям я считаю себя древним динозавром. Ничего страшного, это же великопочётно быть с тех пор и до сих пор, человеком, которого, можно сказать, требуют к микрофону радиослушателей, звонят, спрашивают, почему нет у вас у микрофона, когда появитесь, что случилось и так далее. Можно ли вспомнить о каком-нибудь случае, который показывал наглядно, что радио – это большая сила? Ну, не так давно ко мне обратилась женщина, которая не могла, например, попасть в стационар. Ну, ей отказывали местный терапевт в поликлинике, отказывали. Она много раз обращалась, а, видимо, помощь действительно была реально нужна этому человеку. Ну, я набралась смелости, позвонила и в департамент здравоохранения, и в ту поликлинику, где отказывали, и помощь эту женщине оказали, чему я очень рада. Но я все думаю, Почему надо обязательно позвонить на радио, в газету или еще куда-то, чтобы человек на законных основаниях то, что ему положено, получил? Ну, у нас такая в жизни цепочка. Чем длиннее, тем, наверное, эффективнее. Ну, видимо, да. И если нам, например, уже людям, которые здесь работают, не приходит в голову взять и позвонить куда-нибудь на телевидение или в газету, то мы сразу непосредственно обращаемся к ведомству, потому что и ведомство сейчас открыто, и у нас у самих есть руки, и глаза, и ноги. Но некоторые люди, мне кажется, до сих пор доверяют радио как средству массовой информации, которое может решить проблему. Ну, вообще доверие большое, оно было. Я не знаю, насколько сейчас нам доверяют, но раньше радио очень доверяли. Заглядывая в завтрашний день через такую замочную скважину, вот, например, этой студии, в которой мы сейчас находимся, можно ли спрогнозировать, по вашему мнению, каким будет радио в будущем? Я не знаю, каким оно будет в будущем. Мне бы очень хотелось, чтобы на радио, во-первых, сохранилась та атмосфера, которая раньше была. Атмосфера дружбы, взаимовыручки, взаимопонимания. Я имею в виду в коллективе. Мне очень хотелось бы, чтобы это было, и те, кто придет нам на смену, тебе на смену, все-таки вот эти лучшие наши традиции, они сохраняли. А для радиослушателей, я думаю, что все-таки радио должно меняться. Время меняется. Ты знаешь, я даже сейчас обратила внимание, когда мы достаем записи наши из фонотеки, наших предыдущих коллег, предыдущих журналистов, ведущих, я даже обратила внимание, что очень поменялся ритм. Все говорили раньше медленно, размеренно. Да. А сейчас в силу того, что действительно вот такой поток информации, все это очень сжато, и мы говорим очень быстро, совершенно по-другому. И, наверное, и радио меняется и в этом направлении, и в ритме, в темпо-ритме, да, нашей речи. Это вот сейчас мы с тобой сидим, беседуем в студии, мы можем себе позволить вот, да, такую речь льющуюся, да. А вообще мы даже вот заметили, что информации стало в новостях больше, но мы его укладываем за тот же временной отрезок. Времени на ее прочтение меньше. Да. И, наверное, вот все это, сформулировав, все это обобщив, мы придем к тому, что радио будет в чем-то проще. В преподнесении материала проще. Единственное, что очень прошу сохранить русский язык на радио. Очень хочу, чтобы наши радиослушатели не звонили нам и не ругались о том, что они так просклоняли числительные, не там поставили ударение. Но это все приходит с опытом. Наверное, придет молодежь, и когда-то, если мы сможем что-то им передать, слава богу, а научатся и они. Хочу сказать в завершении нашего разговора, что радио было, есть и будет, невзирая ни на какие технические новшества интернета и другие возможности. Радио будет всегда. До середины 90-х годов радио Иваново оставалось единственным электронным средством массовой информации в Ивановской области. Такое положение обязывало коллектив работать на высоком уровне. Творческий путь многих известных журналистов начинался именно на радио. Золотой век Ивановского радио выпал на 60-е и 80-е годы, когда во главе областного радиокомитета стоял член Союза журналистов СССР Дмитрий Васильев. В те годы на радио пришли известные дикторы, заслуженные работники культуры России – Герман Никифоров, Татьяна Третьякова, Валерий Маслов. А также работали такие профессионалы радиожурналистики, как Айлита Рамадановская, Юрий Комаров, Олег Балонин, Валентина Ионова, Владимир Мартынов, Нина Егошина и многие другие. Кстати, хороший повод для того, чтобы вспомнить, как звучала та эпоха радио. Например, голос одного из известнейших дикторов того времени – Германа Никифорова. Журчанье воды по гребле, плывущие облака, таинственный вздох на стебле раскрывшегося цветка, раздор воробьиный в садике и песни с отвагой все искачущие, как всадники, с приветом к домам друзей. Главный всадник в дороге сбился, загнав коня, не постучит на пороге ласковой недотроги, долго ждавший меня. Осекся струны певучий и замер щемящий звук. Без адреса только случай сведет, да и то не вдруг. Я ж шептал твое имя тихонько, чтобы память свою не будить. Разгулявшаяся гармоника стала плакать и ворожить. О, как схожи все эти разлуки, одинаковые на вид. Кто учил нас этой науке, этой горькой науке любви? Пахло нефтью, морем рогожи, вечер в небе затих и застыл, и окурки были похожи на растоптанные цветы. Я шептал твое имя тихонько, чтобы память свою не будить. Разгулявшаяся гармоника стала плакать и ворожить. В столице высоко ценили радиоматериалы из Иваново, их регулярно ставили во всесоюзный эфир. В 1995 году по проекту архитектора Валерия Пчелинцева на улице Театральной, 31, был выстроен новый аппаратно-студийный комплекс телерадиокомитета. В настоящее время радийное вещание филиала ВГТРК «Телерадио» в Ивановской области ведется в эфирных отрезках на всероссийских каналах «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ». Студии и вещательный комплекс имеют современную цифровую аппаратуру. Выпуски новостей, передачи и концерты транслируются онлайн в интернете, размещаются в подкастах, набирая тысячи просмотров со всего мира. Те, кто говорил о скорой гибели радио, оказались неправы. Радио – изобретение нашего великого соотечественника Александра Попова, имея в активе 95 лет, продолжает жить и развиваться в нашем регионе. Оно раздвигает информационные границы и сближает людей. При создании передачи была использована статья Александра Семененко «Говорит Иваново» и книга Александра Широля «Аудиокультура 20 века». Автор передачи Константин Колоколов, звукорежиссер Дмитрий Косицкий. Вы слушали «Радио России» Иваново.